Когда кнехт прожил у бенедиктинцев уже около 2 лет, в обители как-то появился гость, которого тщательно держали от него в отдалении, не давая им даже просто познакомиться. Это возбудило любопытство Йозефа. Он стал наблюдать за незнакомцем, пробывшим, впрочем, в монастыре всего несколько дней, и пришел к самым разным предположениям. Одежду духовного лица, которую носил незнакомец, кнехт счел маскировкой. С настоятелем и особенно с отцом Яковом этот неизвестный долго совещался при закрытых дверях. Он часто получал и часто отправлял срочные сообщения. Зная хотя бы понаслышке о политических связях и традициях монастыря, кнехт решил, что гость — высокопоставленный политик с секретной миссией или инкогнито путешествующий правитель. И, разбираясь в своих впечатлениях, он вспомнил, что и в прошлые месяцы появлялись, бывало, какие-то гости, которые теперь задним числом тоже казались таинственными и важными. При этом ему пришли на ум начальник полиции, любезный господин Дюбуа, и его просьба наблюдать в монастыре именно за такими происшествиями. И хотя кнехт все еще не чувствовал ни желания, ни призвания посылать такого рода отчеты, ему стало совестно, что он давно не писал этому доброжелательному человеку и, вероятно, разочаровал его. Он написал ему длинное письмо, попытался объяснить свое молчание и, чтобы придать письму хоть какую-то содержательность, рассказал кое-что о своем общении с отцом Иаковом. Ему было невдомек, как внимательно будут читать это письмо и кто только не будет его читать.